но Петр скоро увидал неудобство этого отношения сената к коллегиям и откровенно признался в неосмотрительности. В указе от 12 января 1722 года он говорит: «Понеже правление сего государства, яко нераспоряженного пред сим непрестанных трудов в сенате требует, и члены сенатские, почитай, все свои коллегии имеют, того ради не могут оного снесть. Сие сначала, несмотря, учинено, что ныне исправить надлежит сие и прочее к тому надлежащее как следует. Первое. Чтоб кроме двух воинских коллегий и иностранной выбрать иных президентов, так аж в сенат прибавить из министров, которые ныне при чужестранных дворах, дабы сенатские члены партикулярных дел не имели, но непрестанно трудились о распорядке государства и правом суде, и смотрели бы над коллегиями, яко свободные от них. А ныне сами, будучи вон их, как могут сами себя судить? Второе. Президенты воинских коллегий в иностранной и берг коллегии должности не будут иметь ходить в сенат, кроме нижеписанных причин. А. Когда какие нужные ведомости? Б. Когда новый какой указ в государстве публиковать надлежит? С. Когда суд генеральный? Д. Или какое новое дело, решение требующее? Е. Когда я присутствую. Понеже довольно дело будет каждому в своей коллегии. Третье. Ревизион коллегии быть в сенате, понеже едино дело есть, что сенат делает, и не рассмотря тогда учинено было. Современники выставляли такую настоящую причину, по которой Петр вывел из сената коллежских президентов. Члены и коллеги не смели противоречить своим президентам, как сенаторам, отчего происходило много несправедливостей. Потом, когда приносились жалобы на какую-нибудь коллегию, то есть на ее президента в сенат, то другие сенаторы не выдавали своего товарища, и жалобы оставались без последствий. Вслед за тем издан был указ о должности сената. Сенат должен был состоять из действительных тайных и тайных советников по назначению государя. Сенат решает те дела, которые в коллегиях решены быть не могут. Все губернаторы и воеводы должны доносить сенату о нападении неприятелей, о язве, о каких-нибудь замешательствах и других важных событиях. В отсутствие государя сенат решает дела по жалобам на неправый суд коллегий и канцелярий, выбирает высшие чины баллотировкою от советника коллегии выше, кроме придворных, а в низшие чины без баллотировки. Но и при этой перемене Петр не надеялся, чтобы дела в сенате пошли совершенно по его желанию, и потому не мог отделаться от мысли назначить при сенате человека, который бы наблюдал за правильным ходом дел. Мы видели, что еще в 1715 году поставлен был при сенате генеральный ревизор или надзиратель указов. Потом стали выбираться из гвардии штаб-офицеры, которые помесячно состояли при сенате в звании таких надзирателей указов. Они должны были, первое, смотреть, дабы сенат должность свою исправлял по данной им инструкции 1718 года. Второе, смотреть того, дабы указы не только что на письме были сделаны, но чтоб экзекуция на все указы, как возможность допустить, чинена была. Третье. Так уж смотреть, дабы все чинилось в сенате по второму пункту, который написан в должность обер-секретарю Щукину, и по оному исполнять ему все неотложно. Ежели кто того чинить не будет, то три раза напомянуть, а буде на третьем слове кто не будет чинить, тотчас идти к нам или писать. А ежели кто станет браниться или невежливо поступать, такого арестовать и отвезти в крепость, и нам потом дать знать. Сие чинить не лицемерно, а ежели пренебрежет, то лишен будет всего, и к тому смертью казнен или шельмован будет. Но и эта форма надзора оказывалась неудовлетворительной. Петр продолжал жаловаться. Ничто так ко управлению государства нужно иметь, как крепкое хранение прав гражданских. Понеже в суе законы писать, когда их не хранить или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти еще есть. И зело тщаться всякие мины чинить под фортецию правды. Для ослабления этой вредной деятельности Петр в начале 1722 года учредил при Сенате генерал-прокурора, то есть стряпчего от государя и от государства. Этим стряпчим был назначен известный нам Ягушинский. Генерал-прокурор был обязан сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил, и во всех делах, которые к сенатскому рассмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и указам отправлял. Также накрепко смотреть, чтобы в Сенате не на столе только дела вершились, но самым действом и указом исполнялись. Так уж должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании праведно и нелицемерно поступал. А если что увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать Сенату явно с полным изъяснением, в чем они или некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы исправили. А ежели не послушают, то должен в тот час протестовать и оное дело остановить, и немедленно донесть нам, если весьма нужное, а о прочих в бытность нашу в Сенате или помесячно, или понедельно, как указ иметь будет. А ежели какое неправое доношение учинит по какой страсти, то будет сам наказан по важности дела. Должен смотреть над всеми прокуроры, дабы в своем звании истинно и ревностно поступали. Должен от фискалов доношение примать и предлагать Сенату и инстиговать. Также за фискалами смотреть и, ежели что худо увидит, немедленно доносить Сенату. Генерал и обер-прокуроры ничьему суду не подлежат, кроме нашего. О которых делах указами ясно не изъяснено, а тех предлагать Сенату, чтобы учинили на те дела ясные указы.